Глава 20. Долгожданная встреча. «Госпожа, вас желает видеть леди Хелкотт», — доложила мне служанка. «Мама». Но снова так официально. Вместо того, чтобы просто войти в комнату, послала прислугу. Стало горько на душе. «Конечно, пусть войдет», — ответила я, понимая, что затянула с ответом. Служанка вышла, а через несколько минут дверь снова открылась, пропуская мою матушку. Я замерла в центре комнаты, не зная, что делать и как себя вести. А мама смотрела на меня, и я никак не могла понять, рада ли она нашей встрече. «Мелли, девочка моя, это и правда ты!» — воскликнула она и кинулась ко мне. «Здравствуй, матушка!» — улыбнулась ей в ответ и позволила себя обнять. «Я так рада, что ты с девочками здесь!» «Да, мы уехали сразу после волны!» — вздохнула леди Хелкотт. «Твой отец остался, чтобы защищать короля, а нас приютила семья Алдена. Я слышала, он вернулся с тобой. Вы помирились?» Странный вопрос, учитывая, что помолвка была разорвана из-за отсутствия моей магии. «Мы не ссорились», — ответила я. «Алден — мой друг». «Да, да». И все-таки матушка казалась измотанной, взвинченной. Наверное, эти дни дались ей непросто, но и мне тоже. «Как сестры?» — спросила я, лишь бы что-то говорить. «С ними все хорошо», — ответила мама. «Привыкают жить без магии. Такое несчастье». «Я бы так не сказала». Произнесла резче, чем хотелось бы. Просто стало обидно. «Значит, когда у меня не появилась сила, это не было несчастьем. На меня глядели, как на преступницу. А теперь легко говорить, конечно. Несчастье». «Мелли, ты обижаешься на нас?» — заметила матушка. «Девочка моя, мы не хотели, чтобы все так вышло». «А чего вы хотели? Убрать меня с глаз долой?» Решила отбросить недомолвки. «Прости, мама, мне сложно сейчас об этом говорить». «Я понимаю и надеюсь, что ты нас простишь». «Я простила, но...» «Да, еще там, в академии, отпустила свою обиду. Для меня все обернулось к лучшему. Я полюбила Рейна, нашла настоящих друзей. Эти месяцы в академии стали самыми счастливыми, и я надеялась вернуться обратно, когда все встанет на свои места. И все же предательство семьи стало для меня большим ударом, от которого не так просто оправиться. И сейчас я была рада, что мама и сестры в безопасности, и одновременно с этим опечалена. Мне ведь нет места рядом с ними. Давно уже нет». «Лорд Роукин ждет нас в столовой», — сказала матушка, отводя взгляд. «Идем, я тебя провожу». Наконец-то. Даже за эти минуты я успела соскучиться по Рейну и ребятам. Хотелось как можно скорее оказаться рядом с ними. Надо же, они стали для меня роднее семьи. Мои самые близкие люди. Мы шли по коридорам, пустынным, казавшимся мрачными. А ведь, по сути, в замке мало что изменилось со времен моей помолвки с Алденом. Но тогда все выглядело для меня иным. Как много меняет наш внутренний мир в мире внешнем. Я сама сильно изменилась за последнее время, стала другим человеком. И в этом мне помогла Академия. Слуги распахнули перед нами двери. Даже в эту трудную минуту в замке делали вид, что все спокойно, и меня это поражало. Как? Как это возможно? «Леди Хелкотт». Хозяин замка приветствовал нас и пригласил к столу. Здесь были все мои спутники, а вместе с ними матушка Алдена и две моих сестры. Те прятали глаза и упорно делали вид, что мы незнакомы. Я подошла к Рейну и Клеменсу. Похоже, даже без магии сестрицы считали меня лишней. Мы сели за стол, слуги подали достаточно скромные, по обычным меркам Роукинов, закуски. Видимо, экономили припасы. Я попробовала паштет, затем проглотила несколько кусочков мяса птицы под медовым соусом. Несмотря на дальний путь и непростой бой, есть не хотелось. Больше спать и оказаться подальше от родных, которых со мной роднит лишь это слово. А разговоры за столом набирали ход. «Как вы проделали такой долгий путь и ни на кого не натолкнулись?» — спрашивал лорд Роукин. «Мы были осторожны», — ответил Эббот. Сразу стало понятно, что наша дорога не будет легкой, так что мы съезжали с тракта, стоило заслышать посторонних. Впрочем, схлестнулись с ними лишь однажды. Да, только Эббота там не было. Впрочем, я была рада, что он поддерживает разговор, и не приходится делать это самой. «Как удивительно!» — пробормотал лорд Роукин. «Я и не думал, что смогу снова увидеть сына. Опасался, как события здесь, в столице, отразились на окраинах страны». «Отразились самым причудливым образом», — хмыкнул Эббот. «Ваш сын вернул себе магию, поэтому...» «Алден, это правда?» Роукин едва не подскочил из-за стола. Видимо, Ал не стал посвящать отца в этот маленький нюанс, потому что сейчас недовольно взглянул на Эббота. Странно, что во время осады лорд Эйден этого не заметил. Хотя он ведь и Алла не сразу увидел. «Да», — ответил его сын. «Так, может, этот способ поможет всем нам?» «Боюсь, что для этого всей стране придется устроить паломничество в Академию и озолотить ректора Голда», — буркнул тот. «Здесь и сейчас это невозможно, отец». «Ладно», — лорд Роукин потер переносицу. «Пусть так. В Академию можно будет съездить и после того, как все решится. Сейчас куда важнее остановить мятежников. В столице хаос. Когда мы уезжали в замок, королевский дворец еще не пал». Но я не готов с уверенностью утверждать, что это так до сих пор. «Все ли маги потеряли свою силу?» — уточнил Рейн. Роукин взглянул на него свысока. Видимо, не узнавал в нем безвременно умершего сына короля. А ведь Рейн помог отогнать мятежников от замка. Может, Тим и Мишель правы, и ничего не изменить? Аристократы, маги останутся такими же, как и были. Например, как Эйден Роукин. «Да, все», — ответил он. «Простите, ваше имя...» «Рейн», — сказал мой любимый. «Просто Рейн». «Так вот, когда по стране прошла волна, мы не сразу поняли, что произошло. Но беспорядки в городе начались раньше, чем мы успели опомниться. Противники были прекрасно вооружены. А еще у них осталась магия, которой теперь не было у нас». «Не осталось», — поправил Ал. — Появилась. Они изначально магами не были. — Да, с этим мы определились потом, — кивнул Роукин-старший. — Но сначала посчитали, что это заговор для свержения власти, и наша потеря временна. Тем не менее, мы с твоей матушкой приняли решение ехать сюда. Леди Хелкотт с дочерьми составила нам компанию. За эти дни мы отбили уже третью атаку, и если первые две были слабее, то сегодня не справились бы без вас. А ведь Алден не торопится говорить отцу, что на нем тоже можно использовать магическую инъекцию, которая помогла Лему. Хотя Клеменс ведь был под защитой купола в момент антимагической волны, а лорд Роукин — нет. И все же слишком много недомолвок между нами. «Я рад, что ты вернулся, сын», — сказал лорд Роукин. «Надеюсь, вы поможете нам продержаться дольше». «Мы едем в столицу», — огорошил его Алден. «Там отец Мелли и...» Алден посмотрел на Вильгельма. «Прошу прощения, ваше высочество». Тут же замялся Эйден. «Не подумайте, что мы бросили вашего отца на произвол судьбы». «Я так не думаю», — ответил младший принц. «Обстоятельства действительно непростые, и я сам не знаю, что нас ждет в столице. Но должен сделать все, чтобы помочь отцу». «Похвально для наследного принца. Ваш отец, без сомнения, может вами гордиться». Мы с Рейном переглянулись. Он, видимо, тоже начинал уставать от этой игры в аристократию. К нашему счастью, подали десерт. Я проглотила его, выпила чай и готова была первой вылететь из столовой. «Отдыхайте, господа», — обратился к нам хозяин дома, сопровождаемый молчаливой супругой, которая, я уверена, мечтала обнять сына, но на глазах у всех не могла из-за глупых аристократических устоев. «Встретимся вечером». И Роукин пошел прочь. Леди Эмма поспешила следом, а Ал задержался на миг. «Встречаемся в комнате Рейна», — шепнул он нам и догнал родителей. Мы переглянулись. Да, нам нужно было обсудить, что делать дальше. «Мелани», — начал было Рейн. «Если ты о приличиях, чихала я на приличие», — поторопилась уверить его. «Идемте, подождем Алдена и решим, когда и как добираться в столицу». Рейн улыбнулся и подал мне руку. Эббот тоже пошел за нами. Вот рядом с воспитателем Вилла я все еще чувствовала себя неуютно, несмотря на то, что лорд Эббот не давал ни малейшего повода сомневаться в нем. Но когда он смотрел на нас, хотелось спрятаться от его взгляда. И все-таки его теория обнуления оказалась действенной. Возможно, именно он найдет способ, как отменить действие волны. Рейна разместили достаточно далеко от меня. Его комната была чуть меньше моей, поэтому в ней сразу стало тесно, стоило нам рассесться внутри. Лорд Эббот замер у окна, а мы заняли кресло, стул и кровать. «Похоже, хозяева этого замка еще не осознали, насколько изменился мир вокруг», — задумчиво произнес Рейн. «Да, видимо», — кивнула я. «Но, может, это помогает им не сорваться в пропасть отчаяния?» «Переобщалась с Борнеллом», — рассмеялся Клеменс. «Кстати, мы так и не поблагодарили поэта за помощь и попрощаться не успели. Не обиделся бы». «Думаю, не обидится», — сказал Рейн. «И все-таки он нам действительно сильно помог». «Как думаете, он вернулся в библиотеку?» — спросил Вильгельм. «Само собой», — кивнул его брат. «Борнелл любит книги, хоть и ворчит иногда. Ему там комфортно. Заметно ведь». А Алдена все не было. Наверное, родители засыпали его вопросами. Мои же родные не торопились продолжить наше общение. «Не грусти. Ничего от Рейна не скроешь. Твоя семья, они тоже, как и Роукины, еще не поняли, насколько изменился мир». «И вряд ли поймут», — ответила я. «Но я давно уже смирилась, веришь? Главное, чтобы были живы». Двери, наконец-то, распахнулись, и взъерошенный Ал ворвался в комнату. «Что, на силу отпустили?» — с усмешкой поинтересовался Клеменс. «И не говори», — буркнул Роукин. «Я уже и забыл, как это — жить здесь. Начинаю скучать по Академии». «Мы все отвыкли», — сказала я. «Здесь будто чужие. И все-таки, что мы будем делать дальше?» «Понятное дело, будем пробираться в столицу», — ответил Рейн. «Только как?» «Я предлагаю через систему подземных ходов», — вклинился Эббот. «Ходов?» — Рейнард обернулся к нему. «Я ничего о них не знаю». «Это секретная информация. Даже для вас, Рейн. В столицу ведет два хода. Один из городка Лоуф, другой спрятан в лесу. Оба могут быть обрушены или стать местом засады. Поэтому мы рискуем, если решим воспользоваться этим путем. Сами понимаете, ход узкий, и противнику ничего не стоит завалить нас там. Но если о нем не знаем даже мы с Виллом, есть шанс, что и враги тоже», — заметил старший принц. «Вот именно», — закивал Вильгельм. «А для нас это шанс прорваться в столицу без боя и, наконец, узнать, что с отцом, взят ли дворец». Он отвернулся, чтобы скрыть волнение. Рейн держался лучше, а Вилл безумно нервничал. «Вам стоит успокоиться, ваше высочество», — миролюбиво сказал лорд Эббот. «Вы правы. Я поведал вам об этих ходах именно потому, что они могут оказаться для нас единственным путем в столицу». «Понятное дело, что враги сейчас повсюду. Уверен, у них хорошая охрана, и прорываться с боем — не выход. И все же...» «Мы вас услышали, лорд Эббот», — Рейн склонил голову. «И все-таки нам нужен запасной план. Перемахнуть через городскую стену...» Клеменс пожал плечами. «На всю ее протяженность у преступников просто не хватит людей. А у нас есть магия, чтобы избежать нежелательной встречи. Тоже кратковременное заклинание невидимости. Перебираться можем не всем скопом, а небольшими группами. Это уменьшит риск, что заклинание падет в самый неожиданный момент». «Жаль, что у нас с собой всего один пузырек зелья невидимости», — вздохнула я. «Хорошо, что он вообще есть», — — подмигнул мне Лем. «Держи под рукой, и если что, беги. Так будет шанс нас вытащить, если возникнет заварушка». «Тебе бы все шутить». «А я не шучу, Мэлли», — уже серьезно сказал друг. «Хоть кто-то из нас должен гарантированно остаться на свободе. И лучше, чтобы это была ты». «Потому что я девушка?» — собиралась даже обидеться. «Это лишь одна из причин», — хмыкнул Клеменс. «Но главное в другом. Тебя мало кто знает в лицо — раз. Ты ловкая — два. Привлечешь к себе меньше внимания, потому что девушки выглядят безобидными — три. Мне кажется, из всех нас у тебя действительно больше шансов использовать невидимость с толком». «Лем прав», — кивнул Рейн. «Если что, пей зелье, не раздумывая, и беги, а мы примем бой. И не геройствуй, как под стенами замка, пожалуйста. У меня чуть сердце не остановилось». Такие признания при всех от обычно молчаливого Рейна вызвали дружный смех, и напряженная обстановка разрядилась. «Хорошо», — пообещала я, чтобы успокоить любимого. «И зелье выпью, и геройствовать не буду. Только вы тоже берегите себя. Когда выезжаем?» «Нам стоит отдохнуть и пополнить запасы», — ответил Рейн. «Поэтому предлагаю завтрашний день провести в замке, а вечером выехать. Под покровом ночи больше шансов укрыться от чужих глаз». «Если не случится новой осады», — заметил Лем. «Думаю, они не скоро решатся». Его друг покачал головой. «Им тоже надо залезать раны. Так что отдыхаем, друзья, набираемся сил. Боюсь, в столице нас ничего хорошего не ждет». С ним трудно было не согласиться. Мы разошлись по комнатам. Я долго отмокала в ванне, а затем рухнула в кровать, чувствуя, что просплю до завтрашнего утра, несмотря на то, что еще даже темнеть не начало. Как же я устала. Но ведь Рейн прав. Впереди у нас еще более тяжелый бой. И к нему надо быть готовыми, потому что он все и решит.